Интерлюдия. Сталкерство любви не помеха. Раванна и Кейра, как обычно, обедали вместе. Тем не менее, в отличие от привычных шумных обсуждений, на этот раз окружающая атмосфера была охвачена давящей на уши тишиной. В маленьком домике можно было услышать только едва отличимый шум от столового серебра и последующие жующие-глотающие звуки. И хотя, учитывая все обстоятельства, это нельзя назвать неожиданностью, эльфийка была больше не в силах этого выносить. «Итак, завтра большой день, да?» Раванна прервала неловкую тишину, даже не пытаясь скрыть беспокойство в голосе. «Ага», — кратко ответила Кейра ровным голосом. Эльфийка не могла без боли наблюдать, как ее обычная энергичная подруга выглядит столь безжизненной и отрешенной. Даже если губы кушка девушки были сложены в слабой улыбке, ее взгляд говорил, что это не были ее настоящие чувства. Становилось очевидно, что зверолюдка пыталась держать свои чувства под контролем, но потерпела неудачу. Как правило, она была таким типом личности, чьи мысли мгновенно отражались на лице, поэтому ее неуклюжие попытки задвинуть эмоции на задний план потерпели полное фиаско. И все же Раванна не решилась прямо сказать то, что думает, потому что она не была до конца уверена, какую стратегию поведения выберет сражающаяся сама с собой Кейра. «Тебе не следует, то есть сама знаешь, что не обязана туда идти», сказала эльфийка через несколько минут. «Я знаю, что призыв обязателен, но есть исключения». Кейра замерла с поднятой ко рту ложкой, а затем медленно опустила ее обратно в свою миску. Она оторвала свой взгляд от еды и взглянула прямо в глаза эльфийки, заговорив ровным голосом. «Ты не права. Нет, я в этом уверена. Я уверена, что в законе есть специальная статья об эмигрантах и Рови!» прервала ее зверолюдка. «Причина не в этом. Я знаю, что смогу покинуть то место или в худшем случае просто сбежать. Но я не стану. Я должна быть там!» «Но почему? Почему ты должна уходить от меня и уж тем более отправиться на войну? Потому что я уже... Я не хочу, чтобы кто-то другой страдал от тех рук, от рук тех, кто думает, что их некому остановить». Эльфийка замолчала, когда кошка-девушка отвернулась и посмотрела вдаль, за стену уютного домика. «Мои родители, они были охотниками. Хорошими охотниками. Они часто возвращались с такой горой мяса и меха, что сами не знали, куда их девать. Обычно на деревенском рынке они обменивали их на другие товары. И тем не менее, они всегда делали все возможное, чтобы достать свежего лосося». Лицо Киры смягчилось от ностальгической улыбки. Первой настоящей улыбки, которую она показывала за весь сегодняшний вечер. «Моя мама обычно готовила его на пару. Специально для меня. Даже несмотря на то, что жареная или тушеная рыба, ей и папе нравилось намного больше. Мы имели не так уж и много, но мои родители все равно умудрялись меня баловать». Зверолюдка повернулась к Раванне, которая внимательно слушала ее рассказ. «Они много охотились ночью. Говорили, что лучшая охота наступает после того, как за горизонтом пряталось солнце. Они не были авантюристами или что-то в этом роде, но они все еще могли постоять за себя. Мои родители были хороши даже в непроглядной тьме. Это то, во что я верила изо всех сил». В следующее мгновение лицо кушка девушки исказилось от злобы и отвращения. «Что? Что случилось?» — неуверенным голосом спросила Раванна. «Имперский патруль! Вот что случилось!» Кейра внезапно закричала. «Они сказали, что случайно приняли их за бандитов. Заявили, что мои родители пришли к ним посреди ночи и попытались напасть со спины. Поэтому они атаковали их в ответ. Эти сучьи ублюдки! Мои родители никогда бы не сделали что-то подобное!» Когда она договорила, Кейру уже сильно трясло. Однако Раванна не верила, что это исходило только из чего-то столь простого, как гнев. «Я уверена, что эти монстры атаковали их специально. Они прекрасно понимали, что делали. Но когда я посмотрела в их глаза, то не увидела даже намека на раскаяние. И я видела. Я видела, что они сделали с моей мамой. Они... они...» Раванна сразу встала со стула и подошла, чтобы покрепче обнять находящуюся на грани истерики Кейру. Она крепко прижала ее к своей груди, погладила по волосам и попыталась как можно быстрее успокоить. Зверолюдка еще некоторое время мужественно держалась, но вскоре чаша ее эмоций не выдержала, прорвавшись словно плотина и залив Раванну горькими слезами. И эльфийка приняла все это, терпеливо ожидая, пока ее любимая изливала на нее свою грусть и печаль. Она не знала, что ей нужно говорить, или нужно ли вообще что-нибудь говорить, но одно Раванна понимала крайне хорошо. Сейчас Кейра нуждается в ее плече, как никогда раньше. Понадобилось несколько минут, чтобы Кейра успокоилась и продолжила свой рассказ. «Я не могла... не могла ничего с этим поделать. Никто из жителей деревни не встал на защиту моих родителей, а солдаты вели себя так, словно ничего страшного и вовсе не произошло. Лишь потому, что на них была чертова униформа, а пострадавшие были не их вида. Это сборище грёбаных отбросов!» Она вытерла слезы с лица. «Послушай, эти люди, они наверняка сотворят намного более страшные вещи, если мы им позволим, Рови. Я знаю, что родилась не здесь, но эта страна — мой дом. Наш дом. Я не могу позволить кому-то еще пострадать так, как пострадала я. Теперь у меня есть сила, чтобы защитить невинных, Рови. Я не хочу больше прятаться. Я не хочу больше убегать». Когда Раванна мягко потерла расстроенную спину Кейры, она осознала, насколько эгоистичными были ее порывы. Расстроенная зверолюдка была права. Из-за этой грязной войны они могли потерять не только друг друга, и все же Раванна думала лишь о себе и не желала терять свою подругу и любовницу. «Ты не обязана убивать людей, Кейра. Я знаю. Тебе могут причинить там боль или даже убить. Я знаю». Прошло еще несколько молчаливых минут, в течение которых Раванна подбирала нужные слова. Ее возлюбленная была полна решимости сделать то, во что она верила, поэтому эльфийка не могла сделать ничего, кроме как пожелать ей удачи. «Я тебя не отговариваю, но ты должна мне кое-что пообещать. Ты должна обязательно ко мне вернуться, слышишь? Меня не волнует, выиграем мы или проиграем, но ты должна вернуться ко мне в целости и сохранности». «Да, конечно, обещаю». «Моя маленькая скромная кошечка в последнее время стала довольно ответственной, не так ли?» «Эй, я всегда ответственная. Знаешь, я ведь недавно стала полноправным рейнджером». «Тогда изволь объяснить, почему несколько дней назад ко мне пришел счет за ремонт крыши некой гостиницы?» «Это вообще никак не связано». Сладкая парочка вместе засмеялась, слегка ослабляя витавшую вокруг тяжелую атмосферу. «Знаешь, у меня к тебе есть слегка эгоистичная просьба». Раванна прекрасно понимала, что это может быть их последнее время, проведенное вместе. Завтра утром на границу будет отправлена группа так называемых молодых полноправных рейнджеров. Поэтому эльфийка хотела сделать это время по-настоящему особенным. «Не пройдешь сейчас со мной на полуночную прогулку?» «Конечно, Рови! Для тебя все что угодно!» Вот так они оделись и вышли из небольшого дома. Эльф привела кошка-девушку к тропинке на верхнюю ветку с разветвленной улицей, которая в это время ночи, как правило, была полностью безлюдной. Однако, к удивлению Кейры, вместо того, чтобы остановиться на достигнутом, они продолжали идти вверх. Затем она увидела несколько поодаль стоящих дешевых домов, но в отличие от дома Раванны, эта ветвь была самой высокой заселенной областью конкретно этого древа Хейльд. И все же пара не остановилась, пока не достигла высочайшей точки, до которой можно было добраться на своих двоих. Место, куда они прибыли, оказалось старой деревянной платформой. Вероятно, это место было предназначено для строения большого дома, но по тем или иным причинам проект свернули. Раванна протянула к большой сумке, которую она принесла с собой, и достала несколько одеял. Она положила их на деревянные доски и легла сверху, кивком головы приглашая Кейру присоединиться. «Всякий раз, когда я паршиво себя чувствовала, то приходила сюда», — сказала эльфийка, смотря в бездонное небо. «Этот замечательный вид был одним из немногих вещей, которые действительно могли меня успокоить. Хотя с тех пор, как я встретила тебя, я еще ни разу сюда не приходила». В кроне древа Хейльд прямо над ними существовал пробел, из которого открывалась прекрасная картина на небо. Казалось, что кто-то открыл небольшое окно прямо в космос. Далекие звезды мерцали изо всех сил, а из-за окружающей темноты их свет только усиливался. Они выглядели как ослепительные драгоценные камни в маленьком черном кармане. «Они такие блестящие», — пробормотала Кира. «Да». Однако взор Раванны вглядывался не в ночное небо, а в сияющие восторгом глаза Киры. Как и кошка-девушка, эльфийка находилась в небольшой прострации, но в отличие от Киры, главной причиной ее состояния послужило омывающееся лунным светом лицо кошка-девушки. Ее желтые глаза сияли подобно драгоценностям. Огненно-рыжие волосы горели глубоким пламенем, а гладкая загорелая кожа блестела, как фарфор. Она нежно погладила Киру по щеке своей рукой, заставив зверолюдку закрыть глаза. Их лица медленно приблизились друг к другу, а все внимание Раванны сосредоточилось на тонких, влажных губах Киры. Мягкий, спонтанный поцелуй быстро уступил место более страстному желанию. Они обнялись, почувствовав тепло тел друг друга, и без лишних слов начали избавляться от назойливой одежды. Девушки беззастенчиво начали заниматься любовью под открытым небом, где каждый желающий мог их увидеть. Но самое забавное, что кое-кто сейчас действительно за ними наблюдал. Отдыхавшая после удачной охоты Дрея смотрела за двумя любовницами. Ну, по правде говоря, паучиха просто бродила в поисках источника стонов удовольствия, что явно не вписывались в обычную обстановку для этой местности. И несмотря на глухую ночь, она без проблем нашла источник звука. Все ее мысли на мгновение застыли, когда та узнала в парочке любовниц двух очень знакомых личностей — своего мастера и его остроухое прикрытие. И поскольку приказы, что регулировали ее ночную жизнь, имели довольно свободное трактование, она позволила себе понаблюдать за процессом. Разумеется, она видела их в действии и раньше, но лицезрение воочию — это совсем другое дело. Ощущение от происходящего находилось на совершенно другом уровне. Но на самом же деле она просто учуяла принесенные ветром феромоны похоти, которые испускал Бокси. Именно тогда Дрея действительно впервые в своей долгой жизни почувствовала, как в ее теле вспыхнуло возбуждение. Она не знала, почему и как, но ее дыхание стало неровным, в глазах затуманилось, а кожа покраснела. Поскольку она никогда раньше не ощущала ничего подобного, паучиха понятия не имела, что с собой поделать, но она четко ощущала, что что-то делать ей нужно. Наблюдая на расстоянии за своей целью и прислонившись к дереву спиной, сталкер сделала то, о чем она даже подумать не могла до этого момента. Она решила доставить себе удовольствие. К сожалению, ее тело было плохо укомплектовано для такой задачи. Тело Хорнет-сталкера не имело половых органов, как у смертных. Поэтому ее попытки ласкать область между ног оказались полностью бесполезны. Она ненадолго задумалась о том, что, возможно, стоит попробовать поиграть с шелковым отверстием между ее ягодиц. Однако паучиха тут же отбросила эту задумку, ведь прекрасно осознавала, что это принесет ей больше боли, чем удовольствия. Помимо прочего, становиться подобием мазохистской закуски она также не хотела. Однако наблюдение за Кирой и Раванной, что страстно целуют и ласкают друг друга, неожиданно принесло ей интригующую идею. Когтистые руки Дрея переместились выше, к ее солидного размера груди. Она нежно нащупала их и начала массировать, но большую часть ее площади закрывала защитная хитиновая пластина, которая, ясное дело, мешала самому процессу. Поэтому сталкер решила избавиться от нее. Когтистый палец паучихи ткнул в пространство, где твердая поверхность сменялась мягкой плотью грудей, и медленно, но верно, очистила свою кожу от черно-желтого бронеливчика. Ну, через несколько часов он все равно должен отрасти, поэтому Дрея не думала, что это может как-то ей навредить. Однако она определенно не была готова к тому, какой сильный эффект окажет на нее это действие. Многократно усиленная чувствительность обнаженной груди заставила паучиху испытать настоящее головокружение от удовольствия. Теперь, когда обвиваемые ветром сгустки жира свободно двигались из стороны в сторону, ее голова мгновенно опустела. Когтистая и не знала, что ее тело было способно на такое. Используя действия влюбленной парочки в качестве своеобразного гида по миру наслаждений, она начала постепенно нащупывать и массировать свои груди, при этом будучи чрезвычайно осторожной, дабы случайно не нанести им вреда своими когтистыми пальцами. Она сжимала, мяла и массировала свои сиськи, тёрла их друг от друга и даже вытягивала шею, чтобы полизать их в области сосков, если бы они у неё были. Дрея понятия не имела, что сейчас творит, но в одном она имела абсолютную уверенность. Это заставляло её чувствовать себя хорошо. И хотя какая-то часть её сознания выражала здравое беспокойство о том, что творится с её телом, вся остальная часть паучихи засунула это беспокойство куда подальше. Она продолжала набирать темпы рукоблудия, пока через 3 или 4 минуты её новообретённая жажда не достигла закономерного финала. Бесконтрольно двигая своими мандибулами, сталкер издала громкое подобие шипения, которое по существу было чем-то между визгом и рычанием. Её тело вздрогнуло от своего первого оргазма, а омываемая доселе неизведанными волнами удовольствия грудь методично вздымалась вверх и вниз. Разум фамильяра пребывал на таком уровне эйфории, что паучиха даже не сразу осознала тот факт, что случайно выпустила драгоценную паутину-нить, покрыв значительную часть места одним большим комком паутины. Через несколько мгновений Дрея отошла от оргазма, чувствуя себя странно посвежевшей и отдохнувшей. Затем она поняла, что те беспорядочные шумы, которые она издавала, должны были быть более чем слышны, и в панике посмотрела на парочку девушек. Однако к её облегчению эти двое, как ни в чём не бывало, продолжали свои игрища. И, похоже, даже не заметили её присутствия. Почувствовав, как прошедшие по её коже мурашки отступают, сталкер издала тихий вздох, совершенно выкинув из головы то, что её грудь всё ещё ужасно чувствительна. В голову фамильяра тут же пришёл неожиданный импульс новообретённых ощущений, из-за чего с её рта почти сорвался визг удивления. «Ну, она уже сделала это один раз, поэтому всё будет нормально, если она повторит ещё разочек. Верно?» А после второго раза наступил третий, четвёртый и так далее. Прежде чем она поняла это, новообретённая сталкер-вуайерист потратила около часа, получая оргазм за оргазмом. В конце концов она кончила 9 раз, что в финале сопровождалось безудержным криком от Кейры и Раванны, когда те также прижимались друг к дружке в одновременном оргазме. Ну, один из участников этого действия на самом деле симулировал, но это никак не меняет того факта, что на этом моменте их совместные забавы закончились. И в то время, как две любвеобильные птички ни о чём не заботясь завернулись в пропитанные потом одеяла и приступили к обнимашкам, Дрея осматривала результаты собственных деяний. Вся её спина, большая часть ног и рук, включая значительную часть ветки, на которой она находилась, теперь была покрыта липкими лавандовыми пятнами. Если бы не этот липкий материал, удерживающий её на месте, сталкер бы уже давно топором полетела навстречу земле. И теперь, когда она наконец успокоилась и очистила свой разум от похотливых мыслей, её лоб покрылся холодным потом. Даже если её постоянные приказы давали ей большую свободу выбора, приказ Бокси по производству демонического шёлка уж точно нельзя было трактовать вот так. Не говоря уже о том, что за всё это время сталкер, должно быть, скомпрометировала себя более чем одним способом. Дрея начала в попыхах очищать оставшийся после неё беспорядок. 6 острейших кос, прикреплённых к её спине, двигались как размытые линии, собирая все её телесные выделения в аккуратный маленький шарик, не оставляя после себя ни единого следа этого позорного действия. И когда она занималась уборкой, то стала лишь ещё больше накручивать себя по поводу того, что же она натворила. Кто её дёрнул заниматься этим в столь откровенном месте? К тому же это произошло не раз и не два. Каким местом она вообще думала? А вдруг это транслировалось по бокси-шоу? Сталкер, мастурбирующая на публике. Это было просто возмутительно. Настоящий скандал. Если об этом хоть слово просочится в мире за гранью, то сплетням не будет конца. «Нет, нет, нет, всё в порядке», — успокаивала она себя. «Шоу всегда сосредоточено на мастере, поэтому я уверена, что меня даже не заметили». «Да-да, наверное, это так. Да, здесь не о чем беспокоиться. Но, наверное, мне всё же стоит проверить. Так, на всякий случай». Демонесса спряталась за широкими ветвями и сосредоточилась на мире за гранью, набирая номер души одной из своих младших сестёр. «Привет!» — послышался дрожащий девичий голос. «Привет, Зулмингара! Это Дыхьят!» Зулмингара Юниол Хиап Марамакратор была почти таким же большим поклонником бокси-шоу, что и сама Дрея, не говоря уже о том, что с ней сейчас не было заключено контракта. Другими словами, она не могла не смотреть эту передачу. «О, мой бог, сестренка! Это ты! Сама когтистая! Не могу поверить, когтистая мне позвонила!» Ее голос звучал чрезвычайно возбужденно. Собственно, все как обычно. «Успокойся, Зулмигнара! Это срочно, так что выслушай меня!» «Извини, да, конечно! Что такое?» «Ты сейчас смотришь шоу «Бокси», да?» «Угу. Я так тебе завидую. Я имею в виду даже больше, чем обычно». «Да?» «Да. Ты выглядела так, будто реально хорошо оттянулась». По телу Дрея пробежал холодок. «Действительно?» «О, да. Прародитель разделил шоу на две части, поэтому я очень хорошо все рассмотрела. Я даже не знала, что сталкеры это могут. Тебе так повезло, что ты родилась как под вид Хорнет. Большие дыньки — это круто. У нас длинноногих даже такого нету. О, кстати, как ты думаешь, что произойдет, если я попробую массировать то место? Мне срочно нужно физическое тело. Контракт! Мне надо найти контракт!» Возбужденный демон на другой стороне линии продолжала взволнованно болтать, в то время как Дрея практически находилась на грани слез. Она хотела заползти в глубинную-глубинную яму и умереть. Нет, стоп. Это была ужасная идея. Если ее физическое тело погибнет, тогда ей придется столкнуться со своими собратьями-демонами, которые находятся в мире за гранью. Честно говоря, это очень хорошо, что из всего мира за гранью только демоны и мы могли по своей инициативе звонить душам в физическом мире. Иначе она была уверена, что прямо сейчас ее бы уже донимало бесчисленное множество не самых приятных типов. Закончив беседу со все еще что-то визжащей ей Зулмигнару, Дрея провела секунду в гробовой тишине. Она будет делать все, что в ее силах, чтобы никогда больше не отправиться в мир за гранью. Да, просто и понятно. Блестящий план, который не имел шансов на провал. Она тяжело вздохнула, опуская свои плечи. Хуже и быть не может. «Когтистая!» — пришло телепатическое сообщение от Бокси. «О, нет. Мне все равно, что ты делаешь в свободное время. Пожалуйста, нет! И я знаю, что приоритет накопления запасов паутины сейчас не на первом месте. Все что угодно, но только не это. Но в следующий раз будь так добра. Убедись, что ты спряталась получше». «Нет!» В этот момент сталкер обезглавила саму себя от переизбытка стыда.